и тогда справедливость восторжествует, нравы облагородятся. Какая наивность, говорим теперь мы со вздохом и красноречиво умолкаем, считая, что этим все сказано. А вот Маркс и Энгельс на наивность, на личное человеческое недомыслие, утопичность проектов таких мыслителей, как Кампанелла и Иже с ним, не списывали. Они утверждали, значение критически утопического социализма и коммунизма стоит в обратном отношении к историческому развитию. Сколько прошло по земле людей глубочайшего ума, поразительной проницательности, но как только они предлагали конкретно наглядные картины идеального общества, так оказывалось, историческое развитие не совмещается с ними. И не случайно сам Маркс идиллических картин будущего не рисовал, но открывать политические формы этого будущего Маркс не брался, отмечал в свое время Ленин. Чтобы разобраться, почему попытки наглядно представить социально справедливое общество оказывались в обратном отношении к историческому развитию, наверное, следует обратиться все к тому же, что обуславливает все процессы жизни вообще, к меняющемуся характеру труда, который образует человека. Труд немыслим без вложения сил. Мыслитель каменного века торчит перед моими глазами. К его времени человек приобрел уже немалые силы. Приобрел и не получил. Мускулы его не стали крепче, рост выше, плечи шире, зубы острее. Когда-то дикий бык с его природной мощью был для него устрашающий, но вооружился копьем с каменным наконечником и стал сокрушать быка, добывая мясо для себя и детей. Когда-то человек не способен был свалить дерево, но соорудил каменный топор, и деревья стали валиться к его ногам. Создавались силы, небывалые досель в природе, где живое совмещалось с вещью, одухотворенное с недухотворенным. Эти новоявленные силы получили название производительных, они росли из поколения в поколение, из века в век. Они росли... Непосильное прежде становилось посильным, человек получал все больше и больше необходимых продуктов. Казалось бы, рано или поздно должно наступить изобилие, а вместе с ним и благоденствие. Умеренно трудись, пребывай в полном достатке. Рано или поздно неуклонно растущие производительные силы тому гарантия. Если даже сородичи мыслителя не особенно бедствовали, даже находили время лепить скульптурки, то изобилие должно бы давно уже наступить. Но шло тысячелетие за тысячелетием, производительные силы росли и росли, а заветное изобилие где оно? Угловатый мыслитель подпирал мощными руками маленькую деформированную голову, таил свою замогильно древнюю мысль. Его глиняное бесстрастие несокрушимо. В каменный век мыслителя только-только научились ковырять землю мотыгой. Праправнуки мыслителя запрягли вала в саху. Человек стал обладать большей производительной силой. Так что же, лучше жил, легче жил? Как сказать, силы-то возросли, но возросли заботы и возросли расходы. Прежде выламывал человек в лесу кривой сук, вот тебе и орудие труда, мотыга. Выбирай клок земли поудобней, добывай себе хлеб насущный, никаких затрат. Теперь же мотыгой себя не прокормишь. Удобные земли давно все распаханы, остались такие, которые деревянным суком не возьмешь. Обзаводились валом и сахою. А чтоб поднять вала, нужно в течение нескольких лет на него работать, отрывать от себя, сам не съешь, а его накорми. Трудности жизни не уменьшились, а возросли. Не каждый-то способен их преодолеть. Многие не справлялись, оказывались в самом незавидном положении. Парадокс. Причина этих трудностей – развитие производительных сил, которые, казалось бы, наоборот, должны облегчить жизнь, повысить благополучие. Растут производительные силы, растут, но без употребления не остаются. Вместе с ними растет и деятельность человека.